Когда уныние и тоска лежит на сердце камень, когда душа твоя полна неистовых терзаний, и вместо светлых, ясных дней сплошные тучи, ты обратись, мой друг, в мольбе к Иисусу. И если ты порой изнемогаешь, и сил не стало дальше плыть в борьбе, ты вспомни, как однажды Петр, утопая, воззвал: «О Боже, помоги!» И если даже ты забыт, оставлен всеми, и никому не дело до тебя, ты вспомни, как Иисус сказал однажды: «Я не забуду, не оставлю никогда». И если вместо роз ты на пути вдруг встретишь терни, не торопись в борьбе, ты руки опускать. Приди к Христу, склонись пред Ним в смирении, и обретешь покой, мир, благодать. Аминь.